Анчар страшно ощерился, зубы блеснули в свете факела. Скрипнули сучья, и в кроне дерева мелькнула фигура. Подняв топор, я шагнул вперед. Анчар выдернул из себя крюк, широко размахнулся и метнул в Карима, появившегося между стволами. Выше, с ветки на ветку, перемахнул Аслан, обхватив сук ногами и повис вниз головой. «Мгла контролирует их!» — крикнул Кирилл. «Она гнала синхронов перед собой!» Бросок был не слишком силен. Карим взмахом руки отбил крюк и побежал дальше, сжимая другой. Аслан качнулся, сел на ветке верхом, привстал и на четвереньках побежал по ней. Позади них, между деревьями, ползла серая мгла. Огонь факела затрепетал, угасая. Командор взревел нечеловечески, иступленно, и схватился за механический глаз. «Кто ты? Откуда взялся? Что от меня хочешь? Уйди! Ненавижу всех вас! Ненавижу зону!» Эти интонации показались мне знакомыми. Я уже слышал что-то похожее, вернее, видел человека, который говорил в подобном тоне. Мгла лилась между деревьями, как дым сотен костров. Аслан с конца ветки прыгнул на голову хохолка. Карим бежал к Анчару. «Я перекрою тебе путь!» Запрокинув голову, командор крепче обхватил цилиндрик, рванул и выдрал из глазницы вместе с артефактной сборкой. За нею потянулась толстая красная жила. Синхрон наскочил на Анчара, взмахнул крюком, они упали и покатились по земле. Туман скрыл все вокруг. Я шагнул к болотнику, а из клубящейся мути спиной назад вылетел Аслан, отброшенный ударом хохолка. Синхрон наткнулся на меня. Я взмахнул топором, но он проскользнул под лезвием, выпрямившись, занес крюк. Тот блеснул, опускаясь мне на голову. Сбоку пригнувшись, выбежал Кирилл. С криком он врезался головой в грудь синхрона. Зазубренная сталь хищно метнулась вниз, и Кирилл заверещал, будто свинья на бойне. Я бросился к ним с топором на изготовку, но Кирилл со Сланом уже исчезли, растворились в тумане. Алекса тоже не было видно. Факел погас, вокруг сновали призрачные тени, мгла текла между деревьев, как темная вода. Кто-то закричал. Послышался звук удара, опять крик. Я метнулся туда, но споткнулся о корень и упал на валежник. С сиплым стоном кто-то повалился рядом со мной. Я отпрянул, замахиваясь, и узнал Кирилла. Крюк разворотил левое плечо и часть грудной клетки. Наемник дергался, зрачки его плавали. Синхрон стесал часть кожи с головы, светлые волосы на затылке слиплись от крови, темя превратилось в лоснящееся пятно. «Кирилл!» — позвал я. Он замер, неподвижно глядя вверх. Решив, что наемник умер, я приподнялся. Ничего не понять, вокруг что-то двигается, качается, извиваются смутные тени. Капли застучали по листве. Где север, где юг? Откуда идет мгла, с какой стороны остались пустошь и залив? Я выпрямился, пытаясь сориентироваться. Кажется, край леса справа от меня. Значит, мина и слизистый пузырь тоже где-то там. Возникло уже знакомое ощущение, словно невидимый великан положил на меня ладонь и придавил. Сжав зубы, я втянул носом влажный лесной воздух. Неподалеку за деревьями тени собрались в приземистый широкий кокон. Он медленно приближался. «Болотник!» — закричал я. «Болотник, она здесь! Взрывай ее!» Что-то сухо треснуло, и я разглядел неподалеку петарду, прикрепленную к стволу молодого дерева. Из нее посыпались искры и сразу погасли. Волна треска прокатилась вокруг. Глина пузырилась, текла. Треснувшая мина медленно сползала по стволу. Наша ловушка не сработала! Кокон мглы приблизился, ноги подогнулись, и я упал. Великан навалился, вдавливая в землю. Я стал отползать, едва двигая руками и ногами. Тени, клубящиеся вокруг, высасывали жизненные силы. И вдруг Кирилл, все это время лежавший неподвижно, встал на колени. Из раздробленного плеча торчал осколок кости, волосы на голове слиплись от крови, она стекала по лицу. Наемник сунул руку за пояс и достал пистолет. Что-то прохрипев, он с усилием распрямил ноги, встал. «Нет, стой!» — выдавил я, едва ворочая языком. Он пошел вглубь леса, кренясь, будто тащил на плечах тяжелый груз, выставив перед собой пистолет. Мгла вокруг черного кокона плеснулась, заклубилась и скрыла его фигуру. И тут же давление немного ослабло. Я быстрее пополз от мглы, оставив топор в траве, загребая валежник скрюченными пальцами, волоча ноги. Деревья в темноте напоминали колонны из пепла. Сзади раздался крик Кирилла. И спустя миг великан навалился на меня с удвоенной силой. Сознание погружалось в черное озеро. Я тонул в нем, захлебывался. Пальцы, протянутые вперед руки, нащупали нежную молодую кору, тонкий ствол. Ухватившись за него, я подтащил тело вперед, понимая бессмысленность этого. Мгла сзади, совсем близко, от нее не уйти. Макушка уперлась в ствол. Я обхватил дерево другой рукой. Воздух с хрипом вырвался из легких, и вдохнуть я уже не смог. На лицо легли тусклые отблески. С другой стороны к стволу прилипла гроздь белых улиток, артефактов слизистого пузыря. Толстые и мягкие, они слиплись в большой комок. Тот подрагивал на стволе. В середине его мерцало пятно света. Когда свет коснулся лица, давление исчезло, и я сумел вдохнуть. Голова дернулась, накатила и смолкла волна звона. Я все еще ощущал давление, темную силу мглы, но теперь она не могла добраться до меня. Я сел, держась за ствол. Улитки как-то противостоят ментальным импульсам. Они жгут, будто крапива, а еще лечат головную боль, но больше я про них ничего не знаю. Можно взять их и напасть на мглу, пока влияние артефактов не позволяет ей свести меня с ума и подчинить себе. Но топора нет, никакого оружия не осталось. Давление усилилось, и улитки начали плавиться. Комок светящейся субстанции подрагивал, исходя сизым дымком. По мере того, как он съеживался, озаренная им полянка посреди теней становилась все меньше. Что-то шевельнулось у моей ноги. Я дернул ею, решив, что это змея, выползшая из травы. Нет, ничего такого. Опять дрожь. И в такт ему мигнул свет, излучаемый улитками. Я расстегнул молнию на бедре, достал сверток листьев зеленухи, развернул. Розовая бородавка в центре артефакта, напоминавшего шляпку большого гриба, светилась. Я выпрямился во весь рост и только теперь осознал, что дождь уже льет вовсю. Лес полон хлюпанья, шелестят листья, дрожат ветки. Крошечный островок света окружал океан тьмы, населенный какими-то смертельно опасными существами из иных миров. Островок быстро уменьшался, оставаться здесь нельзя. Глубоко вздохнув, я вонзил пальцы в комок сросшихся артефактов. Они вспыхнули, руку обожгло, словно я схватился за куст крапивы. Гриб на ладони вновь шевельнулся, бородавка мигнула, как маленькая лампочка. Густая холодная масса улиток, напоминающая плоть моллюска, пискнула, разрываясь. Оторвав примерно треть, я поднес его к другой руке. Между грибом и улитками что-то происходило. Артефакты испугались и пытались отстраниться друг от друга. Шляпка гриба поползла по ладони. Я словно пытался соединить два магнита. А еще они начали нагреваться. Гроздь улиток замерцала алом, повисшее в воздухе напряжение усилилось. Я вздрогнул, кое-что осознав. Не знаю, что произойдет между артефактами, когда они соединятся, но мне и не нужно это знать. Я это просто чувствую, потому что на самом деле я спец по артефактам. Я интуитивно ощущаю их действие и то, каким оно будет, если соединять разные артефакты в сборке. Это почти мистический дар. Он в зоне есть не у многих. У доктора Лесника, Манкевича и у меня. «Кто я?» С этой мыслью я столкнул артефакты, уже понимая, что выйдет в итоге. Ведь созданный зыбью артефакт гриб — это усилитель. Он во множество раз, в десятки, сотни, а иногда и в тысячи, усиливает воздействие остальных артефактов и аномалий. Они слиплись, бородавка полыхнула огнем, ком в моих руках задрожал, но прежде чем воздействие улиток усилилось, я швырнул сборку в сторону, откуда ползли тени. Она пролетела по длинной дуге, высветила очертания уродливой жирной фигуры, отблески скользнули по стволам и земле. Тени дрогнули, мгла отшатнулась от меня. Еще несколько мгновений я оторопело смотрел в ту сторону, где разглядел массивную фигуру, затем пригнулся и побежал в противоположном направлении. А сзади полыхнул ядовито-кислотный взрыв. Вспышка аномальной энергии лизнула стволы, будто зелено-бурая звезда загорелась и погасла между деревьями. Густые черные тени стволов протянулись во все стороны. На бегу я оглянулся. По лесу ковыляла жирная кривоногая фигура, похожая на человеческую, с морщинистой безволосой башкой, сидящей прямо на покатых плечах, отвисшими грудями и толстыми, как бревна, бедрами. Понятно, почему она не могла догнать отряд. Эти самки годами сидят на одном месте, как муравьиные матки, питаются энергией возникающих вокруг аномалий и отпугивают врагов своим излучением, страхом. Чернобыль. Холм. Старая водокачка. Волна катящегося на нас ужаса, и мы с напарником со всех ног бегущие прочь. Нет, я так и не понял, кто я, но теперь был гораздо ближе к тому, чтобы, наконец, вспомнить. Сборка, ударившись о самку мутанта, полыхнула кислотным светом и лопнула, залив волосатое жирное тело пузырящейся слизью. Самка остановилась, качнувшись, упала на колени. Нарастающая волна страха покатилась во все стороны, и теперь я понял, излучение — просто защитная реакция. Самка этого вида сама боится, панически боится чужих и транслирует им свой ужас. Это действенная защита, но почти вся ее жизнь проходит в кошмаре. Расползшиеся слизью улитки проедали жирное тело, кожа слезала лоскутами. Мутант тяжело завалился на бок, уперся в землю короткими ручками и снова встал на колени. Скрюченными пальцами самка стала счищать с волосатого тела слизь. Волна страха катилась от нее по лесу, и я побежал. Постановая от ужаса, я перескочил через вонзенную в земляной горб секиру хохолка и лишь тогда понял, что это не горб, а лежащий на спине аслан, вбитый ударом в валежник. Дождь лил вовсю. На мокрых стволах замерцали отблески слизистого пузыря. На моих глазах тот уменьшался, самка набиралась сил, высасывая энергию аномалий. Сбоку из теней выбрел анчар. Он шел, неловко согнувшись, шаря перед собой одной рукой, другую прижимая к ране на животе. Что-то сизое, пузырящееся вывалилось оттуда и качалось при каждом шаге. Не замечая меня, командор скрылся в тумане между деревьев. Я поскользнулся на мокрой земле, но устоял и, наконец, выскочил из леса. Впереди на четвереньках полз хохолок, на спине лежала Катя, ноги свисали с одной стороны, голова — с другой. Рядом, покачиваясь, шли болотник и мой напарник. Увидев широкую спину последнего, я вздрогнул. Имя этого человека встало в голове огромными буквами. Никита! Его зовут Никита, а не Алекс. И еще у него есть кличка. Нет, пока не вспомнить, как и свою. Дождь не утихал. Струйки воды бежали по лицу, земля превратилась в грязь. Я нагнал их, когда хохолок, сбросив Катю, встал на колени. Не оборачиваясь, наемник вскинул руку, схватил меня за ногу и чуть не опрокинул. — А, это ты! — рыкнул он. — Живой! Никита подхватил Катю под мышки, приподнял. — Что там, Марат? — сипло спросил он. — Она умирает, — ответил я. — А может и нет. Но все равно она очень боится смерти и... И в этот момент вторая волна ужаса накрыла нас. Заорав, Никита рванулся вперед, волоча девушку. Мы с Болотником тоже побежали. Хохолок, кривя во всю глотку, тяжело затопал следом. Он обогнал нас. Зацепив меня плечом, я толкнул Болотника. Оба чуть не упали, но я успел подхватить следопыта. Волна накатила, погрузив нас в пучину первобытного черного ужаса, и схлынула. «Не останавливайтесь!» — крикнул я. Катя упала. Напарник поднял ее на руки и побрел дальше, шатаясь. Хохолок первым добежал до берега и начал сталкивать плот в грязь. Когда остальные добрались до нас, опять накатило. В этот раз меня почему-то проняло сильнее других. Я растянулся на плоту и почти минуту не мог ничего делать, лишь катался на мокрых досках и кричал от ужаса. Очнулся из-за того, что стало тяжело дышать, увидел сидящего на груди напарника, который держал меня за руки. «Придурок!» — крикнул он мне в лицо. «Ты себе глаза собирался вырвать?» «Отпусти, Никита!» — прохрипел я. «Уже нормально, прошло!» «Как ты меня назвал?» — удивился он. Плот дернулся и поплыл, когда хохолок оттолкнулся с шестом от берега. Страх подгонял наемника. Шест вонзался в грязь, ударял по дну, толкая нас вперед, вылетал из грязи и опять нырял в нее. «Никита?» — повторил напарник раздумчиво, выпрямляясь. «Ё-моё! А ведь таки Никита!» «Так меня зовут! Но больше пока ничего не помню!» Я сел. Болотник лежал на спине, повернув голову, глядел на меня с напарником. Дальше Катя присела на корточки, глядя в сторону берега. Она повернулась и спросила у меня. «Ты сказал, она!» «Так кто гнался за нами?» «Самка контролера», — сказал я. Все уставились на меня. «Уверен?» — спросил Никита. «Да, никогда раньше их не видел, но это она. Ты убил ее?» «Не знаю. В любом случае, надолго остановил». Я посмотрел на Катю Орлову. «Сейчас доберемся до какого-нибудь острова в Грязевом озере. И тогда ты все расскажешь». Эпилог. Хохолок наполовину вытащил плот на берег большого пологого острова, поросшего чахлой травой. В центре росло одинокое деревце, уродливый мутант с закрученной спиралью кроной и зеленоватой корой. Под деревом, наполовину вдавленной в мягкую землю, лежал скелет крюкозуба. Все выбрались на сушу. Хохолок принес ящик с сухарями и принялся громко хрустеть. Мы с Никитой сняли брезентовый навес, расстелили на берегу. Болотник улегся на спину и прикрыл глаза. Угольки и толченый наст, смешанные с глиной, сделали свое дело. Он уже не умирал, хотя получил рану, вряд ли совместимую с жизнью. «Затянется не скоро», — сказал он в ответ на мой вопрос. «Если не найти еще угольков, быстро загноится. Но с угольками выживу». «Найдем, найдем угольки», — заверил его напарник. «Вон я отсюда поганку вижу». Мы осмотрелись. Утренний туман исчез. Видно было далеко. Позади я даже разглядел изогнутый берег залива, полускрытый серой дымкой. Поля грязи лежали вокруг, лабиринт пологих островков, кочек, маслянисто-черных грязевых речек и озер. Грязь жирно поблескивала в тусклом осеннем свете. В паре десятков метров от нас по заливу грязи ползла небольшая поганка, белесый дымный конус лениво вращался, иногда из него искрой вылетал уголек, с шипением падал в топь. За поганкой, на изогнутом длинном острове, я заметил странную постройку. Она напоминала пень, высотой в полтора человеческих роста. Кто-то выдолбил его изнутри и проделал в коре круглые окошки, а в основании — кривую дверь, завешенную тряпкой. Болотный дом обгорел, крыша провалилась, вряд ли там остались жильцы. Узловатые корни местами торчали из земли, некоторые уходили в грязь, и между ними лежала маленькая плоскодонка, в которой я мог бы поместиться только с поджатыми ногами. — Это кто ж там мог жить? — тихо спросил Никита, но ему никто не ответил. Катя встала возле дерева, взявшись за него, уставилась вглубь грязевого озера. В ту сторону лабиринт длился, казалось, до бесконечности. — Мы уже в могильнике, — сказал болотник. — Южный берег озера — его граница. Катя шагнула к нам. Мы с напарником молча смотрели на нее, и она сказала. — Тебя зовут Андрей. Тебя — Никита. У одного прозвище «Химик», у другого — «Пригоршня». Я вздрогнул, услышав это. — Химик, химик, ну, конечно, я химик, так меня называют. И я... Нет, остального было пока не вспомнить, хотя я решил, что теперь сделать это станет легче. — Вы сталкеры, напарники, — продолжала рыжая. — Бродите по зоне уже давно. Раньше у вас был бронированный вездеход, но в том городе я вас встретила без него. — В каком городе? — спросил Никита. Он негромко хлопал себя по лбу, будто хотел вбить информацию поглубже. — Не знаю. Городок за ЧС, наверняка бывший ящик. Там на краю база, где обосновались лешие. Та, где вы очнулись, связанные. — И как мы там оказались? — спросил я. — Связанные. — Вы попали под выброс. Мы были в здании городского вокзала. Я пыталась уговорить вас, чтобы вы помогли мне дойти до отряда. Она кивнула на хохолка с болотником. Вы не соглашались, вернее, требовали пояснений. Тут на нас напали снорки. Я успела спрятаться в подвале и запереться, а вы — нет. — Мы не успели, потому что ты заперла люк. Она развела руками. Меня преследовал снорк, а они ведь не самые глупые мутанты. — Хочешь сказать, если бы не заперлась, снорк открыл бы люк и спустился за тобой? — Да, это так, — повысила она голос, увидев наши недоверчивые лица. — Я заперлась не для того, чтобы оставить вас под выбросом. Если не веришь, подумай, какой мне в этом был смысл. Не могла же я предугадать, что выброс сделает с вами. Вы могли потерять память, а могли и погибнуть. Ведь я не могла спланировать это. Как я устала врать! — вдруг сказала она, садясь на краю брезента. Катя вырвала из рук хохолка флягу, сделала несколько глотков, склонила голову и замерла, уставившись на свои колени. — Хохолок, хватит жрать! — сказал я наемнику. — Чеши грудь! — неразборчиво пробубнил он в ответ, хрустя сухарями, и тогда пригоршня забрал у него бочонок. — Ты здесь не один, маленький! — прикрикнул он. — А когда жратву еще сможем раздобыть, неизвестно. — Да ладно! — протянул хохолок и улегся на спину, подложив руки под голову. — Постреляем кого? Зверей каких болотных? Мяса нажарим. Проживем, короче. — Назад нам нельзя возвращаться, — сказал я. — Не уверен, что убил самку контролера. Если она жива, то оклемается и опять за нами потащится. — Ага, вот и последний вопрос. Пригоршня повернулся к Кате. — Почему самка эта за вами тащилась через всю зону? — И вообще... — Тебе пора все рассказать, — сказал болотник. Катя кивнула. Еще некоторое время она сидела, молча потупившись. Потом заговорила. — Глеб и Апанас — напарники, как и вы двое. Глеб — мой брат, Апанас, ну, жених, можно сказать. Мы и вправду собирались пожениться этим летом, уже 2 года вместе. Они устроили большую экспедицию в зону, дошли до северного могильника. Но не тем путем, каким идем мы, западнее. Как-то смогли обойти грязевое озеро, по самому берегу двигались. Собрали много артефактов, уже пора было возвращаться. И вдруг наткнулись на странную аномалию. Водяную. Водяную? Болотник приподнял голову. Они мне потом рассказывали. Она находилась посреди озерца. Не грязевого, обычного. По описанию, напоминает ту, возле которой у нас перестало действовать оружие. Мы наткнулись на такую еще на болотах возле кордона, пояснила Катя нам с пригоршней. А та, в озере, была как слизистый цветок, растущий из дна. Вокруг него расходилось излучение, очень странное. Они мне говорили, было такое чувство, будто все теряет смысл, понимаете? Вроде, ну, вроде из мира исчезает взаимосвязь всех явлений, событий, предметов. Глеб рассказывал, когда они приблизились к этой аномалии, им казалось, что структура мира исчезает, растворяется, и он превращается во что-то такое аморфное. Но не с виду, а на уровне на семантическом уровне, сказал я, и напарник, хмыкнув, глянул на меня. Да, вроде того. Озерную аномалию охранял кровосос. Кровосос? — поразился Никита. Да, будто кто-то его туда поставил специально. Жил в камнях рядом, питался непонятно чем. Когда они попробовали войти в озеро, он напал. Они его убили. С большим трудом. Глеб был ранен. А на торчащем из дна стебле этой аномалии был такой вроде лист, изогнутый, похожий на гнездо из слизи. И в этом гнезде лежал артефакт. Катя ткнула пальцем в контейнер, висящий на ремне. «Клубень», как они его называли. «Клубень», как они его назвали. Забрали его. Всю дорогу чувствовали себя очень нервно, будто кто-то смотрел им в спину. Причем казалось, что этого кого-то интересует именно клубень. Но Глеб с Апанасом, наверное, лучшие сталкеры во всей зоне. По крайней мере, лучшие из сталкеров-разведчиков, как их называют, то есть тех, кто постоянно ходит в дальние экспедиции. Поэтому они смогли добраться до периметра, даже несмотря на то, что под конец мутанты стали проявлять к ним повышенный интерес. — Это как? — не понял пригоршня. Катя вяло пожала плечами, расстегнув верхнюю пуговицу рубахи, ухватилась за висящий на шее медальон, сжала его. — Они мне так сказали. В какой-то момент мутанты со всех сторон стали наседать, будто им приказывал кто-то. Глеб с Апанасом смекнули, что к чему. По дороге завернули в сундук. Там Борода им сделал особый контейнер. Вот этот. Сначала измерил клубень приборами своими, определил всякие излучения, которые от него идут, ну и склепал контейнер. «И этот кто-то, который в спину смотрел, в контейнере клубень не видит, что ли?» — уточнил пригоршня. Вроде того. Он потерял их, как только они положили клубень в контейнер. Нападения мутантов прекратились. Они вернулись домой, все мне рассказали. Клубень оставили. Тот потихоньку менялся, рос. Интересно было, что с ним дальше будет. Через месяц ушли в новую экспедицию, хотели добраться до крепости, то есть в центр восточного могильника. Решили побольше отряд собрать. Взяли с собой еще 2, Цыпу с дирижаблем. И пропали. Я взял из ящика сухарь и принялся грызть. Катя обвела нас взглядом, все смотрели на нее, даже Хохолок заинтересовался рассказом. — Ну, и дальше чё? — спросил он. Спустя пару недель я узнала, что в одном лагере за свалкой видели Цыпу. Собралась и пошла туда. Поймала его, прижала. Он мне все рассказал. Когда они прошли лес мозголом на краю могильника, на них напала банда — контролер, 2 кровососа и 2 человека. Причем люди были не под контролем. Я покачал головой. — Как это? — не понял пригоршня. — Не может такого быть. — Знаю, — хмуро сказала она. — Я тоже не поверила. До сих пор не верю. Но Цыпа божился, что так и было. Я его сильно припугнула, чуть руку не сломала. Ствол к башке приставила. Сказала, сейчас застрелю. Он клялся, кричал контролер, только кровососами управлял. А сталкеры те двое были сами по себе. Вернее, они в одном отряде с кровососами, но не под контролем, а вроде как по своей воле. Цыпа все называл их темными. Темными сталкерами. Хотя почему, непонятно, он не мог объяснить. Так вот, они напали, дирижабли убили, а Глеба с Апанасом забрали. Не убили, ранили только и утащили куда-то. Цыпу тоже ранили, но он их не интересовал, его там бросили. А может, и специально не убили, чтобы он мог мне все это рассказать. Он уполз, потом отсиживался в том лагере. Узнав все это, я припомнил рассказы Глеба и Апанаса про взгляд, который они чувствовали. Вернулась, опять пошла в зону, захватив контейнер. Там его открыла. И услышала его. Хозяина. Я спросил. Ну и кто этот он? Чего он хозяин? Не знаю. Но он засел в глубине зоны, где-то за могильником. В бункере, сказал я. Рыжая уставилась на меня. Что? О чем ты, химик? Когда во враге нас вырубило из-за импульса, который самка контролера послала перед собой, у меня было... Помолчав, я щелкнул пальцами. Было видение, не знаю, как еще назвать. Глюк. Я вроде увидел всю зону и могильник, а за ним какой-то бункер с большой буквы. Огромный, открытый. Этот твой он, хозяин бункера. Сидит посреди него, там его мир. Говоришь, ему нужен клубень? Да, не знаю зачем. Апанас с Глебом у него. Живые, по крайней мере, Глеб. Мы с ним близнецы, и я... Ну, я его иногда чувствую. На меня как бы накатывают его эмоции. Страх. Приходит издалека. Хозяин дал мне понять, что освободит их, если я принесу клубень. Девушка устало провела рукой по лицу. «И ты поверила и пошла!» — хмыкнул Никита. «Не поверила. Я пошла, чтобы убить его. И, если получится, спасти их. Продала все, что у меня было, собрала отряд». «Почему только до Грязевого озера?» — спросил Болотник. «А вы пошли бы дальше?» «Я бы пошел», — сказал он. «И я?» — сказал Хохолок. «Могильник, ё, никогда не бывал. Интересно. Может, вы двое пошли бы. Но Мировой со своими людьми и Анчар нет. Зачем им? Слишком опасно, а деньги мертвецам не нужны. Поэтому я так обозначила цель. Грязевое озеро, граница могильника. А дальше решила, разберусь на месте. В конце концов, многие утверждают, что в места вроде могильника лучше, наоборот, в одиночку. Тихо. Никита встал, прошел к корме плота, глядя на юг, откуда мы приплыли. «Эй, напарничек!» — позвал он, не оборачиваясь. «Так что там с этой самкой контролера все же?» «А что с ней?» — откликнулся я. «Такая жирная, низкорослая тварюга. Похожа на уродливую старуху, которая вот прямо сейчас умрет от переедания. И она, выходит, через всю зону за ними топала, а потом и за нами. Если артефакт нужен кому-то, кто и вправду мутантами по всей зоне командует, то он, выходит, ее и поднял из лежбища». «Так из какого лежбища-то? Где они, эти самки? Почему их никто не видел раньше?» Никита присел на бревнах лицом к острову. Теперь все смотрели на меня. «Потому что их совсем мало», — сказал я. «Во всяком случае, я так понял. Контролеры и их самки — как муравьи и муравьиные матки. Сколько приходится муравьев на одну матку? Сотни? Тысячи? Я не знаю». «Так чего? У них и муравейники есть?» — прогудел Хохолок недоверчиво. Я покачал головой. «Не думаю. По-моему, на всю зону не больше десятка самок. Каждая сидит где-то в глухом месте. Как оплодотворение происходит, не знаю. Может, в нужный сезон заглядывает на огонек молодой сексапильный контролер. Или у них какой-нибудь партеногенез, не знаю. В любом случае, физически самки очень слабые, передвигаются с трудом. Потому защищаются иначе. Могут рассылать ментальные импульсы, страх. Тот, кто подходит к самке, либо в панике убегает, либо с ума сходит. Самки как зеркало, пси-зеркало. Они сами боятся всех чужаков и отражают свой страх им же. Помнишь, кстати, что с Анчаром происходило, напарник? «Крыша у него поехала», — ответил пригоршня. «А что, ты ж сказал, что у него артефакты в башке, в глазу, то есть. Ну, вот они как-то резонировали от излучения самки, и мозг ему того буравили». «Да, но тут еще одно. Он кричал, что какая-то тварь в него пролезть хочет. Гнал ее от себя, помнишь?» «Да». «Видно, ему казалось, что самка в него, и...» «Я покачал головой. Так-то оно так, да не так. Очень уж у него в тот момент знакомые интонации были. И еще когда он вопил про зону, про тварей. Слышал я все это уже. Потом долго пытался вспомнить, где слышал, от кого. И вот сейчас вспомнил. От полковника». Никита нахмурился. «Нет, не помню такого». А я с трудом, но начал вспоминать. Раньше мы с ним пару дел имели. Покупали, кажется, что-то у него. А потом зацепились по какому-то поводу. И вроде он нас преследовал. Но подробности не могу пока вспомнить. Главное другое. Полковник фанатиком был. Зону ненавидел, мутантов. И разговаривал специфически. Так вот, Анчар перед смертью так же говорить стал. Будто это он не самку ощущал, не из-за нее у него крыша съехала, а будто сознание полковника в него пыталось вселиться. «Во бред!» — сказал Никита, и эти слова напомнили мне что-то, будто я раньше уже слышал их от него. Может, это была его любимая присказка? «Ну ладно, полковник там, самка, то, сё. Что дальше делать будем?» Он шагнул с плота на берег. «Назад пойдем, напарничек. Но там ведь самка эта, говоришь, выжить могла». Пригоршня поглядел на Катю, которая, подняв голову, окинула нас всех взглядом. «Помогите мне добраться до него», — тихо попросила она. «Помогите, если не спасти брата с Апанасом, то хотя бы убить его. Этого, хозяина мутантов, кто бы он ни был». «Я с тобой!» — вдруг объявил Хохолок, приподнявшись, и хлопнул Катю по плечу так, что она чуть не упала на бок. «Я ж тебе обещал, что охранять буду, э? Главное, теперь чего? Все, кто померли, они остаток своих денег не получат. Ты их, значит, между нами четырьмя разделишь, так?» «У меня не очень много денег», — сказала она. Хохолок махнул рукой, встал и с деловым видом направился к растущему в центре островка деревцу, бормоча что-то про добрую дубинку. Катя перевела взгляд на болотника. Тот ответил: «Достаньте еще угольков и наста. Тогда я быстрее поправлюсь». «Достанем», — сказала Катя, выпрямляясь. «А вы двое, химик, пригоршня, что вы решили?» «Сам бы я еще долго сомневался и обдумывал ситуацию, прикидывая и так, и эдак, что менее опасно идти без оружия в глубину могильника или возвращаться навстречу, возможно, до сих пор живой самки контролера, но я видел, что напарник уже все решил. Он смотрел на рыжую такими глазами. Нет, это была не любовь, но что-то очень близкое к ней. А возвращаться в одиночку было уж точно равносильно самоубийству. И поэтому я молча пожал плечами. Пригоршня, наблюдавший за мной, ухмыльнулся и кивнул Кате. Болотник попытался сесть, и напарник вдруг сказал: «Замри!» Все уставились на него. Болотник лежал неподвижно. «Только что вспомнил!» — сказал Никита удивленно. «Братан, я тебя видел где-то. Недавно совсем. Ты в такой же позе лежал и тоже сесть пытался, кажется, на песке, на склоне песчаном. Вот я увидел и вспомнил. Но ты же...» «Ё-моё!» «Что?» — спросил болотник глухо. «Братан, ты же умер тогда!» — прошептал Никита. «Ведь я помню, точно ты погиб. Меня сейчас как водой окатило. Погиб, можно сказать, у нас на руках. Химик, ты помнишь?» «Нет», — сказал я, — «хотя мне тоже кажется, что раньше я его знал». Несколько секунд болотник глядел на нас, потом с трудом сел. «Нет», — сказал он, — «вы потеряли память, Я нет. И я никогда в жизни не видел вас двоих. Хотя видел кое-что другое. И это наверняка как-то связано... Что? — спросила Катя. Я расскажу позже. Сейчас трудно говорить. Помогите мне дойти до плота. Пора плыть. Хохолок! — позвал я. Мы отплываем. Давай сюда. Помоги болотнику, — добавила Катя. Здоровяк пошел к нам, на ходу срывая ветки с выломанного дерева. Проходя мимо, он ухмыльнулся, по-свойски подмигнул Кате, толкнул меня в бок локтем и посоветовал Алексу почаще чесать грудь. Солнце поднималось все выше, время шло к полудню. В грязевом озере на границе большого северного могильника стояла тишина. Лишь из глубин его доносились едва слышные ухающие звуки и мерный гул, будто там был водопад. Или, может, грязепад. Когда Катя с Хохолком помогали болотнику подняться на ноги, тот сказал, «Не так давно в зоне интересные дела стали происходить. Раньше те, кто попадал под выбросы, погибали, либо память теряли, или их паралич разбивал. А теперь их можно скопировать. Сдублировать, понимаете? Потом их двойники появляются где-то в другом месте зоны. Поддерживаемый с двух сторон, он шагнул на плот. Никита как раз нагнулся, чтобы поднять брезент. Услышав болотника, он выпрямился и уставился на меня. — Ух ты! — протянул напарник. — Химик, слышал? — А что, если и нас скопировало? Я молчал. Мне нечего было сказать на это.